Любовь. Колодник в Остроге влюбился в колодницу. Но им недолго оставалось жить вместе, дело их подходило к концу, и они подлежали разным наказаниям. Он к каторжной работе, она ссылки на поселение. Торговые казни были также соразмерны, одна другой ужаснее. Что же она сделала? Она искусно взвела на себя новые преступления, чтобы получить наказание жесточайшее, но одинакие. По исполнении приговора их погнали в Сибирь. Вдруг на дороге получается известие. По вновь открывшимся обстоятельствам, вина преступника оказалась меньшую, и потому он вместо работы осуждается только на поселение. Опять должно разлучиться. Как поступил он? Он упрашивает одного из своих товарищей взять на себя при перекличке его имя с меньшим наказанием, а сам все-таки идет копать руду вместе с своей возлюбленной. Каковы жертвы?